Число неизвестно. Сентябрь 1942. Когда же я, наконец, узнаю число? Солнце уже у самого горизонта. Я на наблюдательном пункте. Как, спрашивается, могло случиться, что я такой горячий патриот своей родины, занимаюсь посторонними делами? Но чем же мне еще заниматься? Я Терещенко. И меньше всех горшков тот ухитряется. Весь день разделяем с собой на наблюдательном пункте. Но в сущности, что это за наблюдение? Рядом с нами, шагов 300 впереди, большая высотка, наблюдательный пункт стрелков. Мы же наблюдаем из очень неудобного места, откуда ничего не видно. Сидеть, не отводя глаз от позиций противника, утомительно. Да и результатов наблюдения почти никаких не дает. Горшков, идя на наблюдательный пункт, говорил сегодня: «Буду в шею бить, все равно делать нечего». А придя с наблюдения, похвалился: «Я сегодня на посту 5 патронов выпустил». «В противника?» — поинтересовался я. «Да нет же, он далеко, и его не видно. Просто воздух». Вот так мы и воюем. Тратим патроны понапрасну, когда каждым нужно поразить врага. Стоим понапрасну на наблюдательном пункте. 9 человек стоит у нас ночью на посту. И выходит, что не отдыхает никто ни днем, ни ночью, кроме лейтенанта и командира взвода, и толку никакого от этого. Все возможно было сделать не так, расставить силы рационально, использовать возможности наши по-другому. А вчера старший сержант Скоробогатов, которого я прославил, кстати, в далеко не искреннем, писанном исключительно по заданию стихе «Будем все герои, братцы», поставил меня ночью часовым во вторую смену ночи, хотя я полдня провел перед этим на наблюдении. Число неизвестно. Сентябрь 1942. Бузиновка. Большое красивое село. Хаты чисто выбелены глиной. Жители слегка нахмурены, но сквозь хмурость и грусть, отмеченную на их лицах за время хозяйничания немцев, проглядывает великая радость и торжество по поводу прихода нас, русских. Ночью пришли мы сюда. Было темно, поздно, но жители не спали. Только за день до нашего прихода сюда немец ушел безо всякого боя, убежал. Один мальчишка, бойкий, радостно рассказывал бойцам о своем счастье. Немцы перед уходом своим пригнали скот в это село, раздали жителям для откорма, но, убегая, угнать с собой не успели. Много скота осталось теперь у местных жителей. Ночью переспали мы в этом селе. Я устал страшно от ходьбы. Мозоли на ногах пришли в ужасное состояние. Покоренные за этот день километры дали о себе знать и отдаются болью. За время пути вчера имел повторный инцидент с лейтенантом. Когда командир роты предложил кому-либо взять опорную плиту и перенести ее на переднюю повозку, это совершенно не двигалось, тяжела была. Я взялся за это дело, с дуру не рассчитав своих сил. Расстояние между повозками 600-700 метров, тяжести повозки и груз, который я нес помимо этого, автомат, вещи. Я, конечно, добежал до повозки, уложил плиту, но с огорчением узнал, что не только не упрочил этим свое положение среди бойцов и командиров, но, напротив, понизил свой командирский авторитет. Все думают, пусть сам таскает, раз выполняет приказания вместо бойцов. Только уложил плиту, лег на землю, уставший. Догнала повозка. Командир роты приказал разгрузить еще заднюю подводу. Лейтенант приказал мне. Я отказался, объяснив отказ усталостью. «Я приказываю взять». «Не могу и не возьму», — ответил я. «Я приказываю», — взвизгнул он, как мальчишка. Но я, конечно, не стал. Он мне сказал, что объявляет наряд вне очереди. Затем обратился к Скоробогатову, чтобы тот заставил меня нести плиту всю дорогу. Ночью нам сообщили, что должно начаться наступление. Объяснили задачу. Начался митинг. Я выступил и выступил политрук. Командир рассказал обстановку. Мы приготовили ориентиры, вещи и одежду привели в порядок. В 5 часов должен начаться бой. 6 сентября 1942. Третий день мы ведем ожесточенные бои с противником, стремящимся перейти в наступление. Ни днем, ни ночью не затихают выстрелы из винтовок, автоматов, минометов и орудий всех калибров, которыми немцы неустанно засыпают землю, пытаясь сломить нас своей мощью, поколебать дух наш. Бесконечно свистят и, вскрикивая, пискливо зарываются в землю пули. Вгрызаются с шипением и воем, разлетаясь десятками смертоносных осколков снаряды. Но все это зря. Редко-редко, а то и волей случая, немцам удается достичь цели. Сотни же тонн металла, беспощадно ковыряя землю, не приносят нам никакого вреда. Зато мы бьем, когда противник идет в наступление или находится вблизи нас, горе ему. Редко, но метко. Горы трупов, масса уничтоженной техники. Вот они, результаты нашего огня. Вчера немцы несколько раз пытались перейти в наступление. То с правого, а потом все время с левого фланга нашей обороны. Весь день не прекращалась артиллерийская канонада, а к вечеру подняли гады такую трескотню, такой гул, что и передать трудно. Это они обстреливали село. Нашу оборону они не трогали, знали, что нам они не в состоянии принести вреда ни живой силе, ни технике. И озверелые мерзавцы стали остервенело разрушать село своими огневыми средствами. Принялись воевать с мирным населением, которое ничего им не сделало и ни в чем перед ним не повинно. Дальнобойными пушками, отстающими от фронта на 10-15 километров, они подожгли лес, и тот горел до нынешнего утра. Всю ночь и сегодня не прекращается стрельба из всевозможных орудий и оружий. Немцы никак не могут свыкнуться с мыслью о своем поражении. Хотят наступать, хотя вчера получили от нас знатную трепку. Сколько их, кровожадных убийц, вчера поплатилась жизнью за свои преступления. Но это ягодки. Наш счет только начался. Мин у нас много. Гранат, винтовок и ППШ. Сегодня на рассвете после усиленной артподготовки пьяные фрицы вновь двинулись сюда. Вначале двигались по одному. Их встретили ружейным огнем. Лейтенант Черных из первого взвода собственноручно уложил 3 немцев. Затем пошли вражеские танки. Много их подбили наши противотанковые орудия. Немецкие самолеты-корректировщики бросают над нашими позициями ракеты, но и это не помогает им. Выходит, разбрасывают попусту снаряды. Эх, и глупые же они, неумелые стрелки. Мы-то знаем, за что воюем, и поэтому глаз нас зорче немецкого. Снаряд точнее, пуля у нас не столь дура, как в руках немцев. Сегодня, оказывается, не 6-е, как я думал, а 7-е число. До конца этого года осталось 115 дней. За этот период должна решиться судьба многих стран и народностей в связи с разгромом немецких и всяких других фашистов, который назревает, который неизбежен в этом году. Сейчас уже несколько часов на нашем фронте затишье. Только изредка пронесется далеко над головами одинокий снаряд, ухнет об землю, завяжет обиженно, или пуля шлепнет о металл. И снова тишина. Противник, видимо, отчаялся в своих попытках одолеть нас, несмотря на численное и техническое свое превосходство на этом участке. Ему никогда, сколько бы ни было у него сил, не заставить нас ослушаться приказа товарища Сталина. Никогда не вынудить нас отступить. Мы, гвардейцы, и с гордостью отстаиваем и впредь не перестанем отстаивать это славное имя, присвоенное Родиной. Недавно я был в библиотеке села Чепурское, разбитой бомбежкой фашистских каннибалов. Сколько книг, альбомов, словарей, сколько различных жемчужин культуры и искусства погибает от рук ужасных врагов наших. Я взял несколько книг, и мы читаем их с помкомзводом Кукаева. В малой энциклопедии у меня было 2 тома. Сейчас 1 при смене огневой позиции остался. Собрание сочинений Маяковского и литературные исследования о Глебе Успенском – очень интересные книги. Книги я уже прочел. Сегодня отдохнул впервые за несколько дней боев, которые были не для отдыха. Мы славно поработали. Меня все не покидают мысли еще раз наведаться в библиотеку за новыми книгами. Ведь эти я достал в ночное время при свете луны, и выбрать хороших книг из-за отсутствия света не сумел. Но это будет зависеть от обстановки и от разрешения младшего лейтенанта или политрука. Писем не пишу и не получаю ни от кого уже несколько дней. Газет тоже нет. Что там делается на Кавказе, в Калининской области? На нашем участке я вижу все воочию, а на других что? Где теперь мои родные? Что стало с моими стихами, дневниками, книгами? Как хорошо было бы, если бы их спасли Нюрочка или тетя Берта. Бои на Кавказе в последнее время шли в районе Моздока и Прохладного. Сейчас у меня замечательная карта из энциклопедии, карта Орджоникидзинского края, и я могу отмечать на ней все события, происходящие там и связанные с войной. В районе Прохладного, по газетам, положение улучшилось, и наши войска заняли даже у противника 1 населенный пункт. На других участках немцы перешли к обороне, а в районе Калинина отбросили врага на 40-50 километров, освободив при этом 610 населенных пунктов, и в их числе города Зубцов, Карманово, Погорелое и Городище. Это из вечернего сообщения 26 августа. С этого времени, то есть 31 числа, я газет не читал. Ничего нового не знаю пока. 8 сентября 1942. Странное дело. За все время пребывания на фронте я не видел ни одного убитого человека. А под огнем врага побывал не раз. Вот и сегодня небольшие осколочки от снарядов несколько раз угодили в меня. А во время сегодняшней ночной ходьбы за ужином и вскоре за завтраком пули свистели над самым ухом моим. На этот раз я сам напросился, чтобы меня послали в деревню, преследуя единственную цель – порыться в книгах, выбрать себе для чтения подходящие. Вечером, когда уходил за ужином, я разузнал расположение кухни и нынче на рассвете решил по пути в хозвзвод заглянуть в безображенное двухэтажное здание партийной библиотеки. К несчастью, ночь была темная, рассвет пасмурный, и я ничего не смог выбрать, схватив 4 первые попавшиеся толстые книги, из которых 2 оказались томами произведений Ленина, а 2 других – историей веков. Что ж, я не прочь получше ознакомиться со словом Великого Ильича и историей стран земного шара, и с историей нашего великого государства в частности. Начну с Ленина. Статья о двоевластии прочту, когда стихнет немного арт-канонада, которая заставляет меня быть настороже и не отвлекаться посторонними вещами. И пока нет приказа открыть огонь, я записываю, ибо странно, страшно не люблю, когда время у меня проходит впустую. Закончил читать книгу «Хандрос. Творческая работа корреспондента». В ней автор инструктирует, учит редакторов и корреспондентов, как, по его мнению, писать, выбирать тему, работать со своими произведениями. Автор, вероятно, старый опытный журналист, и у него в книге имеется ряд ценных указаний. В книге много цитат наших вождей и писателей. Вот что говорит автор о необходимости писать свежо и интересно, понятно для широких масс. У сонного автора и читатель спит. И тут же приводит высказывание Калинина по этой же теме. Корреспонденция должна быть не фотографией, а художественной картиной. К этому я и стремлюсь, чтобы все мои статьи были художественны как по смыслу, так и по содержанию. Но я чувствую, что я слишком многоречив в своих писаниях и часто не употребляю нужные, краткие и верные слова, заменяя их массой ненужных. Сейчас поймал себя на безобразном неумении писать давно знакомое мне слово «корреспонденция». До сих пор я писал его или с одним «р», или «корреспонденция». Мне стыдно, сознав о себе, что это случилось от невнимания при чтении. Часто бывает, что я и сам удивляюсь, почему я не знаю об иных общеизвестных фактах, вещах. У меня есть большие прорехи, также и в литературе. Я перечел столько книг, столько различных материалов и статей о писателях и их произведениях, что и припомнить, пересчитать трудно. Но читал-то я не по-людски, бессистемно, хотя и пользовался рецензиями на прочитанные. Бездну книг я прочел, о которых многие и не слышали, авторов и названий коих никогда не встречали даже люди с высшим образованием. Но главные, самые выдающиеся произведения не прочтены мною, такие как «Тихий Дон» Шолохова, «Война и мир», «Воскресенье», «Анна Каренина» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, «Обрыв» Гончарова, «Клим Самгин» Горького, «Падение Парижа» Эренбурга, «Сыновья» Фейхтвангера я не читал. Или читал только отдельные части и отрывки из этих книг. Только недавно, в последние 2 года, я принялся за ликвидацию этих прорех. Перечитал известные мне давно из рецензий на них в газетах и журналах «Сын Америки» Райта, «Изгнание» Фейхтвангера, «Лотта в Веймаре» Манна, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Петр» Толстого, «Севастопольская страда» Сергея Вацинского и многое другое. Еще один недостаток у меня имеется, тоже связанный с отсутствием системы в моей работе. Я не записываю наиболее нравящихся и необходимых мне слов и оборотов. И у меня при всем этом память абсолютно никудышняя. Как будто специально для меня Хандрос вещает в своей книге. Все, что услышал, прочел, записывай, не копи в голове. Это самая дырявая копилка. Забудешь, а то еще хуже, перепутаешь. И далее, говоря о том, что многие любят по памяти говорить, разглагольствовать, о чем не знают, автор приводит образец ответственного отношения к каждому своему слову на примере великого Ленина, который отказался дать совет по одному вопросу потому, что не знал его исчерпывающе. В этой связи ловлю себя на болтливости нескромной и ошибочной, когда говорил, что Карл Маркс изучил русский язык в 80 лет. Оказывается, ему было 50, когда он взялся за изучение русского.